Раздел 5. Лидия Петровна воспитывала сына без мужа, трагически погибшего на военной службе. Сын Коля учился на третьем курсе политехнического института. Все годы Лидия Петровна работала сверхурочно. Частые дежурства по скорой помощи отнимали много времени. Но она всегда старалась находить время, чтобы проверить, выучил ли сын уроки. Когда оставалась на ночное дежурство, звонила, чтобы узнать, поел ли, вовремя ли лег спать, а утром телефонным звонком будила его в школу. Так и довела его до института. Теперь, будучи студентом, Коля старался чем возможно помогать матери. Летом каждый год ездил в стройотряды, зарабатывая себе на одежду и обувь. Однажды Коля пришел домой и смущенно заявил матери: «Мама, я женюсь». Мама в тон ему и говорит: «Что же, сынок, поздравляю, на ком же ты собираешься жениться?» «Есть у меня знакомая девушка, закончила десятилетку. В вуз не поступила, но пока не работает». «На что же ты собираешься жить?» «На стипендию. Да ты помогать будешь». «Нет, сынок, если ты решил обзавестись семьей, значит, собираешься жить самостоятельно. И я рада этому. Пока ты один и учишься, я чувствую моральную обязанность тебе помогать. Но раз ты женишься, ты отделяйся и живи самостоятельно. Я тоже буду жить самостоятельно. Может быть, я еще выйду замуж». Сын задумался и ушел, ничего больше не сказав. Через несколько дней он опять подошел к матери и уже другим тоном, не так бодро, сказал: «Мама, я решил пока не жениться. Подожду до окончания института, когда стану на самостоятельный путь». «Что же, сынок, может быть, ты и правильно поступил.